Глава 16. Новый порядок. Обучение. Очередной приказ. За хрустальным стеклом пирамиды плыли звезды. Слабые проблески света, который горел тысячу, а может и миллион лет назад. Перспектива заглянуть в такое далекое прошлое всегда привлекала Аримана, потому что настоящее казалось ему эхом минувших эпох. В Санктуме на Фатепе стояла приятная прохлада, но этот тщательно подобранный климат не имел ничего общего с машинным контролем. Пол покрывали кристаллы черного и белого хрусталя, выложенные в форме спирали. Каждый кусочек хрусталя был добыт в отражающих пещерах под киской и собственноручно обработан Магнусом. Свет звезд играл в блестящих плитках и сверкал на серебряных нитях алых каплевидных подвесок, украшавших плащ Магнуса. Примарх, неподвижный как статуя, скрестив руки на груди, стоял строго в центре пирамиды и, запрокинув голову, смотрел в бесконечность космоса. Когда Магнус спускался на поверхность планеты, местом отдыха ему служил шатер, воспроизводивший форму и размеры внутреннего санктума. Но вот изысканную атмосферу, отличавшую это место, взять с собой никак не удавалось. «Входи, Ариман», — сказал Магнус, не сводя взгляда со звездного неба. «Ты пришел как раз вовремя, чтобы вместе со мной наблюдать за полярным сиянием механикум. Проходи в центр». Ариман, следуя по черным плиткам спирали, прошел к центру, позволяя им очистить его разум от дурных мыслей, чтобы иметь возможность пройти обратно по белым. На ходу он изучал Магнуса. После великого триумфа примарх держался отчужденно и чаще всего казался печальным. Гастур Сейнус не ошибся относительно объявления Императора. Оно действительно изменило природу Вселенной, где они вели боевые действия. Уже почти два столетия Император, возлюбленный всеми, стоял во главе Великого Крестового Похода и сражался в авангарде человечества, раздвигая границы Империума до самых отдаленных уголков галактики. Но всему приходит конец, и Император объявил своим преданным воинам о том, что прекращает участие в боях, что настало время передать командование походом в другие руки. Астартес со слезами на глазах услышали о разлуке со своим любимым повелителем. Но как ни важна была эта весть, второе объявление Императора поразило их ничуть не меньше. На виду у всех собравшихся воинов Император снял с головы золотой лавровый венок, в котором все привыкли его видеть, и передал своему любимому сыну. С этого момента армиями Империума командовал уже не Император. Эта честь принадлежала Хорусу Луперкалю, воителю. Этот древний титул был извлечен из пыльной тьмы веков, но как нельзя лучше отображал уникальные качества примарха лунных волков. От миллионов воинов, собравшихся вокруг стального помоста, поднялись волны восхищения, смешанного с печалью. Но Ариман заметил, что примархи на возвышение Хоруса отреагировали по-разному. Возможно, кто-то рассчитывал оказаться на его месте, а кто-то негодовал при мысли, что придется получать приказы от равного себе по рождению. В любом случае, это не имело значения. Решение было принято, и Император не собирался его обсуждать. Многие воины надеялись возобновить на Уланоре старые знакомства или завязать новую дружбу. Но после объявления Императора собрание Астартес распалось с невероятной поспешностью. 28-я экспедиция, покинув Уланор, совершила двухмесячный переход к Малому Гексию, одному из удаленных миров Механикум, чтобы пополнить свои припасы. Свидетелями зарождения нового галактического порядка стала основная часть Легиона Тысячи Сынов. Но отдельные отряды выполняли задания в других пунктах этого сектора, и с каждым днем все больше сынов Магнуса присоединялось к родному легиону в ожидании приказов от нового главнокомандующего Великим Крестовым Походом. Сотик привел роту наставников после оказания поддержки пожирателям миров в глубинах Галгатана, а потом пришло известие, что и последний отряд, громодержцы Кенафа, вот-вот должны прибыть после сражения в составе 4-го легиона Пертураба. Небольшое количество воинов Магнуса еще оставалось на других объектах, но подавляющее число его сыновей собралось на Малом Гексии. Корабли Тысячи Сынов, словно новорожденные младенцы, на 6 месяцев присосались к кузницам и складам планеты. Миллиарды снарядов, миллионы тонн продовольствия и воды, Комплекты снаряжения, сушеные продукты, взрывчатка, бронетехника, энергетические батареи, цистерны с горючим и сотни других предметов, необходимых для функционирования экспедиционной флотилии, были переправлены громоздкими транспортными шаттлами, либо с использованием невероятно тонких башен Циолковского. После дозаправки легион и миллионы солдат поддержки оставались на якоре на орбите, ожидая очередного приказа. Эти месяцы не были потрачены впустую. Армейские подразделения вместе со Стартес занимались боевой подготовкой и узнавали что-то новое о способностях друг друга. Каждый капитан братства делил свое время между боевой подготовкой и ментальными занятиями, чтобы восстановить силы и связь с эфиром. Но в целом легион снова был готов оказаться в гуще событий. Летописцы тоже не теряли времени даром. Многие занимались шлифовкой сделанных ими записей, с тем, чтобы опубликовать их после окончания Великого Крестового Похода, а попутно старались разузнать побольше о церемонии Великого Триумфа на Улан-Норе. Другие доводили до совершенства наброски и эскизы, сделанные во время покорения Гелиосы и приведения к согласию ее обитателей, а некоторые избранные, ставшие послушниками Тысячи Сынов, продолжали обучение. «Очень красиво, верно?» – спросил Магнус у подошедшего Аримана. «Да, красиво, мой лорд», — согласился Ариман. «Я так много могу увидеть, когда смотрю из своего святилища, Азик, но гораздо больше хочется узнать. Конечно, мне и сейчас многое известно, но когда-нибудь я буду знать все». Магнус улыбнулся и покачал головой, словно удивленный собственной самонадеянностью. «Можешь не скрывать своего хмурого вида, друг мой», — продолжал он. «Я не такой невежда, чтобы забыть труды Аристофана и диалоги Платона. Я знаю только то, что ничего не знаю. Вот истинная суть познания». «Я не так глубоко заглядываю в небеса, мой лорд», — сказал Ариман. «Но созерцание звезд всегда приносит мне умиротворение. Уверенность в том, что галактика подчиняется определенному порядку. Это дает мне ощущение стабильности в эпоху перемен». «Ты говоришь так, словно перемены внушают опасения», — сказал Магнус, наконец переводя на него свой взгляд. «Перемены иногда необходимы», — обезоруживающе улыбнулся Ариман. «Но я предпочитаю порядок. Он более предсказуем». Магнус усмехнулся. «Да, я понимаю, что это было бы очень приятно. Но прекрасно устроенный и упорядоченный мир подвержен стагнации. Реальный мир жив только потому, что в нем много изменений, беспорядка и разложения. Старый порядок должен уйти, чтобы уступить место новому». «Именно это и произошло на Улан-Норе», — осмелился спросить Ариман. «В некотором роде да. Ни один режим, даже установленный божеством, не может сохраняться вечно. В конце концов, величайший принцип творения состоит в том, что нереальность и вероятность сближаются и расходятся бесчисленное количество раз в ограниченный промежуток времени». Ариман помолчал, не уверенный, что правильно понял слова примарха. «Мы одиноки среди звезд, Азик», — со вздохом произнес Магнус и снова скрестил руки на груди. «Как это, мой лорд?» «Император покидает Великий Крестовый Поход», — пояснил Магнус. «Я слышал его разговор с Хорусом на помосте во время парада. Мой брат хотел узнать, почему отец оставляет нас, и знаешь, что он ответил?» «Нет, мой лорд», — сказал Ариман, хотя вопрос был чисто риторическим. «Он сказал, что причина тому не в усталости от сражений, а в том, что его призывает более великое предназначение, которое, как он уверен, поможет сохранить результаты наших завоеваний на вечные времена». Хорус, конечно, захотел узнать, что это такое, но отец не пожелал отвечать и тем сильно уязвил его гордость. «Видишь ли, Хорус был первым, кого отец отыскал после того, как все мы были разбросаны по вселенной. Отец и сын почти 30 лет сражались плечом к плечу, и образовавшуюся между ними связь нелегко ослабить. По правде говоря, многие из моих братьев с завистью смотрят на эти узы. Но не ты. Я? Нет, я никогда не терял контакта с отцом. Мы не раз беседовали с ним еще до того, как он вступил на поверхность Проспера. Такой связи, что существует между нами, нет ни у одного из моих братьев. Когда наш легион покинул Улан-Нор, я пообщался с отцом и рассказал ему о том, что обнаружил на Акхору тайный лабиринт тоннелей, которые пронизывают имматериум и связывают между собой все точки и все времена. Магнус опять отвернулся к звездам, и Ариман хранил молчание. Он понимал, что нельзя нарушать откровение Магнуса, хотя его рассказ об открытии Наг-Хору вызывал глубочайший интерес. «А знаешь, что он сказал, Азик? Знаешь, как он отреагировал на это важное открытие, дающее доступ в любой уголок галактики? Нет, мой лорд. Он знал», — спокойно произнес Магнус. «Он уже знал о нем. Наверное, это не должно было меня удивлять. Если кто-то в галактике и мог знать об этих вещах, то только мой отец. После того, как он убедился, что я раскрыл эту сеть, он признался, что знает о ней уже не одно десятилетие, и принял решение овладеть ее секретами. Именно поэтому он решил возвратиться на Терру. Но ведь это великое открытие». «Бесспорно», — согласился Магнус, но без особого энтузиазма. «Я сразу же предложил ему свою помощь, но предложение было отклонено». «Отклонено? Но почему же?» У Магнуса едва заметно поникли плечи. «По всей видимости, научные исследования моего отца находятся еще в слишком хрупком состоянии, чтобы на них могла взглянуть чья-то другая душа». «Это меня удивляет», — сказал Ариман. «В конце концов, нет более прилежного исследователя эзотерических явлений, чем Магнус Красный. А император сообщил, почему отказывается от твоей помощи». «Он не только отказался от моей помощи, но и предупредил, чтобы я прекратил свои исследования. Лишь сообщил, что мне отведена важная роль в его грандиозных замыслах». «А ты не спрашивал, что наговорил ему Лемон Рус?» «Нет», — покачал головой Магнус. «Мой отец прекрасно знает волчью натуру брата. Ему не надо доказывать, насколько смешны и лицемерны обвинения Руса». «И все же», — заметил Ариман, — «жаль, что мы не успели побольше узнать от волков. Между мной и Ахтхери Судьбостроителем образовалась крепкая связь. С помощью Утизара я многое мог бы выведать о внутренней структуре Легиона Короля Волков». Магнус кивнул и улыбнулся. «Не беспокойся, Азик», — сказал он. «Судьбостроитель — не единственный источник информации среди волков. У меня есть другие агенты, хотя они и сами не догадываются, что пляшут под мою дудку». Ариман ждал продолжения, но примарх предпочел оставить сведения при себе. Больше он ни о чем не успел спросить, потому что в этот момент сияние звезд дрогнуло. Словно на хрустальную пирамиду накинули тончайшую вуаль. «Смотри», — сказал Магнус, — «начинается полярное сияние механикум». Словно оставленная под дождем акварель, свет звезд стал расплываться. Смесь химических испарений и влаги в атмосфере поймала отраженные лучи далекого солнца малого Гексия. И вокруг всего мира образовался мерцающий ореол, как будто планета от полюса до полюса была объята разноцветным пламенем. Эффект, несмотря на то, что происходил от постоянного загрязнения планеты и бурно развивающихся в ущерб экологии планеты промышленности, получился великолепный. Ариман считал это явление доказательством того, что из самых отравленных источников можно извлечь нечто удивительное. Сопутствующим эффектом полярного сияния механикум было уменьшение плотности барьера между материальным миром и имматериумом, а еще в короне планеты появились отблески эфирных вихрей самых невообразимых оттенков, и их тоже можно было заметить сквозь хрустальный полог пирамиды. «Великий океан», — грустно произнес Магнус, — «насколько же он прекрасен!»